Глава 7. Путешествие за открытиями. 70 лет назад первая переводчица гегелевской феноменологии духа на русский язык, Аменицкая, писала: «Можно утверждать, что биологическая теория происхождения видов никогда бы не достигла такого широкого признания и такого быстрого распространения, если бы общественное сознание не усвоило себе ранее, хотя бы в самой общей форме, идеи развития, раскрытой Гегелем в его философии». Да, такова диалектика познания. Ретроград по отношению к идее биологического развития стал философом века эволюционизма. И он же первым гонителем натурфилософского понимания этой идеи. В первые годы XIX века Шеллинг и Гегель были ближайшие сподвижники и друзья. Вместе издавали философский журнал весьма извительного направления. Гегель нес знамя Шеллинга. Это он написал статью о различии между взглядами Шеллинга и их общего учителя Фихте, в которой был на стороне Шеллинга, что еще более укрепило их дружбу. Но у Гегеля был свой путь. Согласно своему же, позднее сформулированному диалектическому методу, он впервые четко выявил противоречие между двумя самыми близкими ему системами не просто ради спора, а ради отрицания обеих и грядущего синтеза в новой, гораздо более грандиозной, собственной системе. Шеллинг знал, что Гегель трудится над книгой о теории познания с точки зрения идеи развития. Очень интересовался, подгонял, требовал дать прочесть еще в рукописи. Осенью 1807 года Гегель написал последние строчки предисловия. Вывел заглавие на титульном листе «Феноменология духа». Отправил к Шеллингу самым искренним письмом, ожидая сочувствия и поддержки от союзника. Хитрость или наивность гения? «Хитрый человек», — через 20 лет скажет Шеллинг про заклятого своего врага Гегеля. Более сокрушительного разгрома, чем тот, который учинил изнутри шеллингианству и натурфилософии один из ведущих шеллингианцев и натурфилософов, невозможно себе представить. Все надежды натурфилософов на озарение, наитие, на познание без исследования Гегель жестоко высмеял. Предаваясь необузданному брожению субстанции, они надеются, сокращая самосознание и отказываясь от рассудка, сделаться избранниками ее, которым Бог дает мудрость во сне. Но зато все, что они в действительности получают и порождают во сне, и относится лишь к области снов. Гегель провозгласил кончину философии как одной только безответственной любви к знанию. Философия сама должна быть знанием и наукой. Философию, претендующую на то, чтобы быть философией идеи развития, он поймал на отсутствие этой идеи в самом методе познания. Каждое истинное знание должно быть обосновано и достигнуто через ряд необходимых ступеней. Нужна некая лестница для восхождения к истине. Не является познанием воодушевление, которое прямо начинает с непосредственного абсолютного знания, как бы выстрелив им из пистолета, а разделывается с другими точками зрения попросту тем, что не обращает на них никакого внимания и заявляет это. Построение лестницы для восхождения к знанию и есть задача феноменологии духа. Гегель называл ее также путешествием за открытиями. Способом такого путешествия восхождения Гегель отныне и навсегда провозглашал диалектику. Название, идущее от диалогов древних философов, споров, в которых высвечивалась истина. Могут меняться мнения людей во время спора, могут меняться и взгляды человека в течение его жизни, ибо что такое жизнь думающего человека, как не непрестанный диалог с самим собой, его нынешнего со вчерашним, а завтрашнего с сегодняшним? Меняются представления и человечества в целом о мире и о себе в ходе неостановимого диалога поколений. В каждом новом знании есть в том или ином виде предыдущее, оно и невозможно без него, хотя бы и через отрицание, которое не следует смешивать с бесплодным скептицизмом. Скептицизм, кончающий абстракцией поля или пустоты, не может идти дальше и принужден ожидать, не встретится ли ему что-либо новое, чтобы бросить и новую находку в ту же самую пропасть. Наоборот, если результат, как это и есть на самом деле, понимается как определенное отрицание, то отсюда непосредственно возникает новая форма, и в отрицании совершается переход вперед, так что само собой является прогрессивное движение через полный ряд форм. Диалектическое движение. Свою философию Гегель считал не исключающей, а включающие все предшествующие системы, вытекающие из них. Последняя по времени философия есть результат всех предшествовавших. Да, без Гегеля не было бы второго эволюционистского этапа идеи развития, включающего, например, дарвинизм. Но без первого этапа не было бы и второго. Без Шеллинга, а до него Лейбница, Канта, Лессинга, Фихты, Гёте, Гердера, Вольфа, героев этой книги, всех тех, кто мучительно трудно строил идею развития на зыбучих песках остатков средневекового миропонимания, не было бы Гегеля. Сегодняшнее знание, сегодняшнее наше материалистическое мировоззрение держится на плечах недавнего и давнего прошлого, которого не изменить, не исправить. И мы должны судить о прошлом, помня о наших потомках, для которых таким изучаемым неизменным прошлым, опорой, партнером в диалоге поколений, станем мы, наше время, наша картина мира. Как писал Шиллер, «Трояк седого времени полет, грядущее идет медлительной стопою, всегда безмолвное прошедшее стоит, а настоящее летит крылатою стрелою».